Глава 10. Домик с белым заборчиком. У Роз перехватило дыхание. Она заметила съежившегося в углу Жака. Мистер Маслоу схватил сковороду и уже собрался прибить ею мышонка, но в этот момент Джин ткнул пальцем в хозяина фабрики и завопил: «У него есть мерцарики!» Пекари мгновенно атаковали мистера Маслоу, и Жак благополучно скрылся. «Отстаньте от меня, болваны!» — орал мистер Маслоу. «Нет у меня никаких мерцариков!» Мистер Кер бросился вперед и начал расшвыривать пекарей в стороны, как фантики от конфет. Затем он поставил своего лысого босса на ноги, и тот с явным раздражением стал отряхивать костюм. «Я говорил о мерцариках, а не о том, что они у меня есть». «Ой, простите!» Джин смущенно опустил голову, потом взглянул на Роз и пожал плечами. «Чтобы больше я здесь, грызунов не видел». Мистер Маслоу протер заляпанные стекла очков. «Понимаю, некоторого беспорядка на кухне не избежать, поскольку вкуснейшая выпечка лучшес стоит того, чтобы за нее передраться, но... Вам хорошо известно, как я люблю чистоту, поэтому будьте добры, уберите здесь все, и чтоб не пылинки». «Будет сделано», — сказала Роз. «Мне очень жаль, мистер Маслоу, этого больше не повторится». Мистер Маслоу обвел взглядом кухню и увидел расколотую банку из красного стекла, где прежде сидела туманная ведьма. «Полагаю, вам понадобится новая ведьма», — уточнил он. «Простите, сэр», — Роз виновато пожала плечами. «Она вышла из-под контроля». «С туманными ведьмами всегда так», — расхохотался мистер Маслоу. «Ничего страшного. Мы отправим спецгруппу в Уэльс и наловим еще». «Мистер Маслоу», — мистер Кер постучал пальцем по циферблату наручных часов. «У нас плотный график. Они вот-вот прибудут». Мистер Маслоу состроил огорченную мину. «Что ж, ладно, я бы с удовольствием остался и поболтал с вами, но пора бежать». Вслед за мистером Керром он двинулся к гольф-карту и, сложив пополам свою долговязую фигуру, уселся на пассажирское сиденье. «Да, Роз, и вот еще что». «Что?» — с опаской спросила девочка. «Ты так чудесно справляешься. Почему бы нам с тобой не попробовать ускорить процесс? Бьюсь об заклад, ты сумеешь исправить рецепт номер 3 «Пышки-фишки» уже к концу этого дня». Мистер Маслоу посмотрел на часы. «О, еще и 7 нет? Да у тебя вагон времени». «Я не...» — начала было Роз. «Уверен, родные оценят твою расторопность», — ухмыльнулся мистер Маслоу, опускаясь вниз в гольф-карте. «Загляну к тебе перед сном. Пока-пока». Створки люка с шипением сомкнулись. Все, кто был на кухне, расслабленно выдохнули. «Ребята, вы молодцы!» — похвалила пекарь и Роз, и они хором застонали от несварения желудка. Внезапно из огромной бочки с кондитерской обсыпкой, стоявшей у стены, вынырнули две фигуры. На голове у первой торчали острые шипы, это был Тим. Рядом с ним стоял Алфи, и оба от пяток до макушки были облеплены разноцветной обсыпкой. Мальчики стерли обсыпку с той части лица, где, предположительно, находились глаза, и растерянно заморгали. «Почему вы не спрятались в жилом крыле, как вам было сказано?» — спросила Роз братьев, когда те, рассыпая цветные гранулы, выбрались из бочки, словно болотное чудище из трясины. «Не успели», — пожал плечами Тим. «В бочке было вполне терпимо», — сообщил Алфи. «И дышать можно, если широко не открывать рот. А вот нос забивается». Зажав одну ноздрю пальцем, он выдал из другой горсть обсыпки. «Фу, Алфи!» — поморщилась Роз. «Так, мы должны освободить родных и выбраться отсюда». Роз с половником выложила часть ядовитого шоколадного теста в форму для мини-кексов и поставила ее в разогретую духовку. «Это зачем?» — полюбопытствовал Тим, слизывая с пальцев обсыпку. «Это, — сказала Роз, — поможет нам раздобыть машину». Девочка и ее братья зашли в лифт и нажали кнопку первого этажа. Пока лифт медленно полз вниз, Алфи и Тим предупредили сестру, что вход в здание сторожат двое охранников. «Вот так новость», — заметила Роз. «По идее, не было ничего странного в том, что мистер Маслоу приставил к экспериментальной кухне охрану, и все же Роз отчего-то удивилась. Стоило ли верить его обещанию отпустить ее вместе с семьей после того, как она улучшит рецепты?» «Охранники не слишком сообразительны», — сказал Тим. «Как вам удалось пройти мимо них?» — спросила Роз. «Благодаря Жаку!» — Тим оттянул карман своих шортов цвета хаки. Мышонок высунул серую голову и пропищал. «Уи! Я действительно рисковал жизнью, чтобы их отвлечь. Я спрятался за углом и принялся играть на флейте». Роз легко представила картину. Тихая, едва слышная мелодия плывет над асфальтированными переулками между складами, и охранники следят за ее звуками, точно крысы, за гамельнским крысоловом. «Но Жак они не замечали», — продолжал мышонок. «Эти люди решили, что большую во всех смыслах музыку способен исполнять лишь большой во всех смыслах музыкант. Це атрюк. Вот тебе и на». Никому в голову не пришло поискать взглядом мышь. Но даже самое маленькое существо способно обладать величайшим талантом. «Жак, ты совершенно прав», — улыбнулась Роз. «Это меньшее, что я мог сделать», — с поклоном ответил мышонок. Он отправился с Тимом на тот случай, если потребуется передать весточку гусу, который остался на кухне с командой пекарей. «Я должен восполнить запас энергии», — объяснил кот. «Да ладно, ты просто решил вздремнуть», — засмеялся Алфи. «Ну, кому вздремнуть, а кому и сиеста», — фыркнул Скоттиш Фолд. Лифт остановился, и мышонок вновь вскрылся в кармане. Впереди показались широкие двери. По обе стороны от входа стояла охрана в темно-синей форме, мужчина и женщина. За открытыми дверями виднелся пустой гольф-карт. «Эй, вы двое!» Роз взмахнула свободной рукой, в другой она держала тарелку с мерцариками. «Идите сюда!» Мужчина, высокий блондин, похожий на ведущего прогноза погоды, приблизился к детям, сияя фальшивой улыбкой. «Юная леди, вам не рекомендуется покидать здание? Снаружи опасно?» предупредил он и подошел вплотную к троице, не сводя глаз с шоколадных колобков. Роз протянула ему еще теплый мерцарик. «У нас остались лишние порции, и мы решили поделиться», — сказала она. «Это не настоящий мерцарик», — заявил мужчина, изучив колобок со всех сторон. «Где неоновая глазурь?» «Мы экспериментировали только с тестом. Попробуйте», — предложила Роз. Охранник закинул теплый мини-кекс в рот и принялся жевать. «Ух ты!» — удивленно воскликнул он. «Ничего себе!» С каждым движением челюстей его взгляд все больше стекленел, пока радужки не помутнели, как если бы их затянуло молочно-белой пленкой. «Вы тоже угощайтесь!» — Роз протянула тарелку его напарнице. «Почему бы и нет?» — охотно согласилась та, и, прожевав первый кусочек, восхитилась. «Вкуснятина!» От удовольствия женщина даже высунула кончик языка. «А еще есть?» «Да, кстати», — мужчина вытянул шею. «Вижу, тут еще несколько штук осталось». Роз шагнула ближе, но оступилась и выронила тарелку. Идеально круглые мерцарики подлетели вверх, упали на пол и выкатились на тротуар. «Нет!» Мужчина бросился собирать шоколадные шарики. «Мое!» Женщина одним прыжком преградила ему путь. «Они мои!» Повалив напарника, она попыталась перелезть через него и дотянуться до раскатившихся по земле мерцариков, а он цеплялся за ее ногу и истерически всхлипывал. «Нет, мои! Мои, мои, мои!» Роз и ее братья на цыпочках прокрались мимо дерущихся и уселись в гольф-карт. «Пара пустяков», — ухмыльнулся Алфи. Рос лишь закатила глаза и сверилась с картой. «Нам сюда», — она ткнула пальцем в изображение корзинки со сладостями. «Значок отеля». «Я поведу», — сказал Тим, похлопав себя по карману, где лежало водительское удостоверение. Рос и ее братья вошли в фойе роскошного отеля, украшенное декоративными композициями из конфет и печенья. «Чем могу служить?» — осведомился консьерж, худощавый подросток, на вид не намного старше Тима. «Спасибо, ничего не нужно», — ответил Рос. «Мисс Чудс, это ваши гости?» — уточнил консьерж. «Эти двое?» — Рос указала на Алфи и Тима. «Это мои поклонники. Их направила организация, которая помогает детям с необычным голосом. Им дает возможность провести день с любимой знаменитостью. Мистер Маслоу вам не говорил? Сегодня я провожу для них экскурсию по фабрике». «Понятно», — сказал консьерж. «Разумеется, покажите им все самое интересное». «Что скажете, ребятки?» Росс повернулась к братьям. Алфи и Тим радостно гикнули и отозвались странным гнусавым голосом. «Спасибо!» «Очень мило с твоей стороны, сестричка», — пробормотал Алфи, когда вся троица двинулась к лифтам. «Очень мило!» «Извини, больше ничего в голову не пришло», — пожала плечами Росс, войдя в лифт и нажав кнопку 34. «Требуется ключ», — раздался механический голос. «Пожалуйста, вставьте ключ». Росс присмотрелась к панели с кнопками и рядом с кнопкой 34 увидела небольшое отверстие в форме скалки. «Все сходится», — подумала девочка. «Вот черт», — нахмурился Тим. «И где же нам взять ключ, Эрмана?» Росс что-то не припоминала, чтобы мистер Маслоу в лифте пользовался ключом, зато не забыла, как он разозлился, когда она обратила внимание на маленький кирпичный коттеджик на отшибе фабрики. «Точно не знаю, но у меня есть кое-какая идея». Через полчаса гольф-карт остановился перед крошечным домиком из красного кирпича в самом дальнем углу фабричной территории. Казалось, домик принадлежал другой эпохе. Зеленую лужайку окружала невысокая изгородь из белого штакетника, легкий ветерок поигрывал флагом над крыльцом и шевелил китайские колокольчики, заставляя их мелодично позвякивать. На просторном крыльце, словно приглашая к безмятежному отдыху, стояли два кресла-качалки. «Что это за место?» — полюбопытствовал Альфи. Росс указала на старомодный почтовый ящик и прикрученную к нему табличку с гравировкой «Семейство Маслоу». «Думаю, здесь родился и вырос мистер Маслоу», — сказала она. Пройдя через широкую калитку, Росс, Тим и Алфи двинулись по кирпичной дорожке, обрамленной цветами, поднялись на крыльцо и вошли в парадную дверь. Зеленые жалюзи на окнах были опущены, из-за чего в гостиной царил полумрак, но ковер расчертили полоски золотистого послеполуденного света. Рядом с запыленным фортепиано стояло кресло, обитое потертым вельветом. Подле кресла — корзинка с незаконченным вязанием. «Как в музее», — прошептал Алфи. «Ага, в самом скучном музее на свете», — добавил Тим. На каминной полке Росс заметила выцветшую фотокарточку в рамке. Мужчина и женщина в поварских колпаках, а между ними пухлощекий мальчуган с коротким ёршиком волос. «Кто это?» — поднял брови Тим. «Очевидно, мистер Маслоу», — ответила Росс. «Этот длинный, тощий, лысый чудик?» — не поверил Алфи. «Кое-кто приобрел беговую дорожку?» «Эрмана, ты вправду считаешь, что ключ спрятан здесь?» — спросил Тим. «Не знаю», — отозвалась Росс. «Но что-нибудь стоящее тут обязательно найдется. Знаешь, как мистер Маслоу взбесился, когда я спросила про этот домик?» «Интересно, почему он до сих пор тут стоит?» — вслух задумался Тим. «Будь у меня столько денег, как у Маслоу, я бы выстроил огромный домище, чтобы места хватило и мне, и Кэти Перри, и всем ее музыкантам». Вслед за сестрой мальчики поднялись по скрипучей узкой лестнице. За ванной комнатой с обоями в цветочек и треснувшими плафонами располагалась спальня, отделанная в голубых тонах. Узкая кровать была застелена темно-синим стеганым одеялом, под потолком на ниточках висели модели самолетиков. На деревянном столе выстроились друг за другом баночки с засохшей краской и целый отряд наполовину раскрашенных солдатиков в форме времен Первой мировой войны. Тут же лежала толстая тетрадь в коричневом кожаном переплете. Надпись на обложке гласила «Дневник». «Вот так находка!» — Алфи сгреб тетрадь со стола. «Нельзя читать чужие дневники!» — осадила его Рос. «Это личное!» «Рос!» — Тим положил ладонь на ее плечо. «Этот человек тебя похитил! Я уж не говорю о том, что он взял в заложники наших родителей. Я считаю, у нас есть полное право прочесть его дневник». «Что ж, справедливо!» — подумала Рос и открыла тетрадь. На первой странице крупным неровным почерком было выведено «Дневник Джемисона Маслоу III. 10 лет от роду. День первый». «Эту старую тетрадь я сегодня нашел в мусорном баке мистера Розума. Я небольшой любитель писать, но мама говорит, что не годится выбрасывать хорошие вещи, поэтому теперь я каждый день буду записывать сюда все происходящее. Сегодня дедушка напек дамок, а мама и папа продавали их на улице, и никто из горожан не ушел голодным. Очередное достижение пекарни Лучшес. В школе Реймонд Керр опять больно ущипнул меня за нос. Дома я пожаловался на него маме, и она угостила меня дамкой». «Очень интересно», — съязвил Тим. «Где записи о девчонках?» Рос пролистала несколько страниц. День 45. «Пока я купался, Реймонд Керр и его дружки из школы Пайн-Ридж стащили мои брюки и всучили их Полли Рейнер. А Полли закричала: «Фу, зараза!» и отшвырнула их в сторону. Когда я вышел из воды, брюки были засыпаны землей и листьями, и мне пришлось идти домой в испачканной одежде. Мама отругала меня за то, что я нанес грязи в пекарню. Я все ей рассказала, она дала мне 3 дамки и велела успокоиться». «Как видно, он часто ел эти дамки», — заметила Рос. «А знаете, кто еще обожает дамки?» — прищурился Тим. 100% обожает». «И кто же?» — пожал плечами Алфи. Глаза Тима блеснули. «Кэти Перри». День 162. «Штаны на мне не сходятся. Мама повела меня в магазин, чтобы купить другие побольше размером. И кого же я там встретил? Конечно, Реймонда Керра. Он обозвал меня жердяем и больно ущипнул за нос. Я заплакал и побежал к маме, но вместо того, чтобы погладить меня по голове или обнять, она сунула мне в рот дамку». «Все ясно», — сказал Тим. «Такое количество дамок не могло не сказаться на его психике». Он вздохнул и обратился к Рос. «Давай, перематывай вперед. Мы уже поняли, что Реймонд Керр — гад». «Да, мистер Маслоу определенно небольшой любитель вести дневники», — заметила Рос, глядя на даты. «Целые годы уместил в 3 строчки». Она показала на череду коротких записей. 13 лет — кошмар. 14 лет — как-нибудь переживу. 15 лет — я подрос, это уже кое-что, но в общем и целом кошмар». Рос перевернула еще несколько страниц и прочла. «День 2920. Сегодня мой 18-й день рождения. Папа спросил, какой подарок я хотел бы получить, и я сказал, что хочу управлять сетью пекарен, открытых дедом, а он и дедушка должны отойти от дел. 16 пекарен — это, конечно, хорошо, однако ни папа, ни дедушка не способны смотреть в будущее. Возможно, потому что сами до сих пор едят собственную выпечку, и оба до сих пор такие же тучные и неповоротливые, каким раньше был я. На прошлой неделе мне пришло письмо от некоего международного общества скалки. Оказывается, великий пекарь по имени Альбатрос Чуц — мой предок. Я вступлю в это общество, овладею полезными знаниями и создам гигантскую корпорацию. На работу буду принимать только низких и толстых сотрудников, похожих на меня в детстве. Я сделаюсь очень важной персоной и добьюсь такой огромной прибыли, что заставлю Реймонда Кера работать на меня и выполнять все мои приказы. Ха-ха-ха. Когда-нибудь весь мир падет к ногам корпорации Лучшес. Вот какая у меня мечта. На этом все, конец. Алфи закрыл тетрадь. Обалдеть! Поверить не могу, что мистер Маслоу — потомок Альбатроса Чуца. Получается, он наш, как бы это сказать... Тим, не произноси этого вслух, — перебила старшего брата Рос. Родственник. Тихо закончил Алфи. «Постойте, так он что, все это время использовал волшебство?» — ахнул Тим. «Это вряд ли», — покачала головой Рос. «Может, он и хотел, но не знал, как?» Вспомнив первый исторический экземпляр дамки, девочка прибавила. «Все, что у него было, — это ядреные промышленные консерванты». А потом к нему присоединилась тетя Лили и с помощью апокрифов изменила рецепты, сделав выпечку лучше с опасной. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Трое подростков осознали страшную правду. Взгляд Рос упал на противоположную стену, где часы с кукушкой начали отбивать время. 9 часов. Мистер Маслоу обещал вернуться вечером, а вечер... уже наступил. В животе у Рос неприятно заурчало. «Так, парни», — сказала она, глядя в окно, — «ключ от отеля мы не нашли, а значит, должны немедленно усовершенствовать рецепт пышек-фишек, иначе нашим родителям конец».